Новая история. Глава 5. С чистого листа. Первый день новой жизни начался с торопливого детского шепота. «Аленка, ну давай быстрее, жарь яйца!» Потом что-то упало. Аленка вскрикнула, Андрюша ойкнул. Перед глазами Роксаны предстала дивная картина. Андрюша пытался ложкой поймать яйцо, которое бегало по столешнице, норовя скатиться к краю. На полу валялась сковорода. С нее стекало масло. «Вы чего?» — Роксана улыбнулась. «Молодцы, что завтрак себе готовите? Давайте вместе. Алена, поднимай сковороду. Андрей, вытри масло с пола, а я пока яйца взобью. Сделаем омлет». Дети, поглядывая на мать уже не так сурово, как это было вечером, принялись выполнять ее поручение. Роксана же делала вид, что ничего не произошло. И лишь перед тем, как выйти на лестничную площадку, уже будучи одетыми, тихо сказала, глядя им в глаза: «Мои дорогие любимые, мне тоже больно. Но иногда надо сделать больно, чтобы потом все было хорошо. Я уже сказала, что и я, и папа вас любим. Из-за того, что мы с папой расстались, ни он, ни я не стали хуже». «Мам!» — вдруг подняла Аленка на нее свои глаза, полные слез. «А папа ушел, потому что у него теперь есть другая лялечка, а ты не можешь ее иметь?» «Как же сложно объяснить. Растолковать так, чтобы дети не ожесточились. Чтобы приняли расставание как жизненную необходимость, без ненависти. Алена, Андрюша, к сожалению, так бывает в жизни. Папа будет с вами встречаться, и братика вы тоже полюбите. Пока он маленький, понимаете?» «Но почему я должна объяснять детям, что папа просто неудачно сходил налево?» — подумала Оксана. А вслух произнесла: «Значит так, Андрей, ты, как всегда, доводишь Алену?» «Чего ее доводить? Она всего-то на год младше меня!» — буркнул сын. «Ладно, это вы сами разбирайтесь. Сварите себе картошку с сосисками, а я первый раз иду на новую работу и домой приду в 6 вечера. Больше не буду по ночам сидеть за бумагами и даже смогу сегодня вам почитать перед сном». «Мама, ты чего?» Андрей посмотрел на мать. «Мы вообще-то уже сами читаем». Начальница окинула взглядом новенькую. От ее строгого взора не укрылись ни шикарные рыжие локоны, убранные в хвост, ни тени под глазами, ни уверенный, дерзкий взгляд. «Вы, Роксана Александровна, имели свой бизнес. Я не буду скрывать, посмотрела финансовые отчеты, выложенные в интернете. Ваше предприятие держалось на плаву достаточно стабильно. Что же заставило вас его бросить и наняться к нам в корпорацию?» Стальные глаза сканировали, тонкие губы сжаты в ниточку, выложенную вежливую, вынужденную улыбку. Руки спокойно лежат на столе. Ногти. Роксана даже залюбовалась таким произведением искусства. На мизинце и среднем пальце ногти у основания темно-серые, на кончиках серебристые. На остальных пальцах ногти были насыщены розовыми у основания и отсвечивали топазовым блеском на кончиках. Роксана сидела, держа спину прямо, подбородок гордо поднят. «Да, вы правы, Милана Сергеевна. Я продала бизнес, чтобы вложить деньги в семейное предприятие своих родителей, а сама решила, что мне не мешает получить опыт в другой сфере деятельности». Уверенная улыбка. «Ну что же, добро пожаловать к нам. Я хочу сразу предупредить, что я требовательная. И прошу вас не забывать, что вы больше не шеф вашего предприятия. Поэтому, если где-то вам покажется, что я не права, смотрите пункт 1, как в анекдоте. Слышали про такой? Надеюсь, что мы сработаемся». Коллектив, в который попала Роксана, состоял в основном из молодежи. Молодая дама хорошо и быстро вписалась в него. Правда, поначалу женской частью была встречена настороженно. Гордая красавица — всегда потенциальная угроза. Она сидела за рабочим столом и вглядывалась в экран компьютера. «Привет. Не хочешь после работы вместе поужинать?» Лицо с обворожительной улыбкой появилось перед глазами женщины. «Это известный на всю корпорацию Казанова. Лес на все, что шевелится. Высокий, красивый нарцисс. У меня на лбу написано, что мне нечем заняться вечером». Роксана глянула на мужчину из-под лобья. Встала, чтобы поставить папку. Рука мужчины коснулась ее попки. Звонкая громкая пощечина прекратила всякие разговоры. Все дружно повернули голову в сторону Роксаны и обидчика. В этот момент отворилась дверь, и появилась Милана Сергеевна. «Значит так, говорю один раз и сразу всем. Я не встречаюсь, не хожу по ресторанам, не ищу себе ни спутника жизни, ни развлечения на вечер. Ясно? Еще одна попытка, и я скажу бывшему мужу. Он хоть и бывший, но порвет. Советую поверить на слово. Роксана Александровна, что происходит? Начальница, громко стуча каблуками, подошла к столу женщины. Ничего. Небольшое недоразумение. Комар на щеке товарища сидел. И красноречиво посмотрела на мужчину, который залился краской. «Ничего, еще будет встреча», — пробурчал он себе под нос. «Роксана Александровна, зайдите ко мне». И начальница процокала в другую сторону. Приглашенная последовала под одобрительные взгляды женской части и удивленные мужской. Зашла в кабинет и прикрыла за собой дверь. «Вы у нас человек новый», — начальница говорила спокойно, но взглядом, казалось, пыталась ослепить подчиненную. «Вы, наверное, не знаете, что Николай Михайлович приходится племянником главе корпорации». «Не знаю. А как это обстоятельство может повлиять на его отношение ко мне? Я устраивалась работать по специальности, а он меня явно пытается понизить в должности. В мои должностные обязанности не входит ублажать похоть племянника корпорации». И Роксана приподняла одну бровь. «Мне писать заявление на увольнение?» Внутри клокотал огонь. Несправедливость. Неужели всем мужикам надо под юбку лезть? Милана Сергеевна прошла по кабинету туда-обратно. Посмотрела на женщину, отметила безукоризненный стиль подчиненной. Элегантная, цвета шампанского кружевная блузка с рукавами длиной 2/3. По полочкам от середины плеча до линии талии тонкие рюши. На планке на равном расстоянии друг от друга уютно устроились жемчужные пуговицы. Прямая юбка в тон блузки доходит ровно до середины колена. Пояс слева оформлен бантом. Из-под банта к правому колену по переднему полотну спускается шов, который не доходит до низа сантиметров 5. Создает видимость раскрытия полотнищ. На ногах — простая классика на высоком тонком каблуке. «Нет, не надо», — улыбнулась. «Вы действительно шикарная женщина, и Николай Михайлович просто голову потерял. Я рада, что вы не поддались его обаянию. Но я надеюсь, что в будущем вы будете более тактичны с руководством и родственниками руководства, и просто коллегами». Несколько пар глаз вопрошающе уставились на Роксану, когда та выходила из кабинета начальницы. Лицо пылало, как будто ее отхлестали по щекам, но глаза — это были глаза победителя. Улыбнулась, прошла на место. «Все нормально, работайте». Спокойно проговорила Роксана, понимая, что всех интересуют подробности. До конца рабочего дня к ней никто не подходил, и она была благодарна за это. Постепенно гнев улегся, а в душе маленький и подленький чертенок победно играл тушь. Да, на нее обратили внимание. Выдали, так сказать, комплимент. По дороге домой к ней подбежала самая молоденькая симпатичная Ксюша и быстро-быстро зашептала. «Зря ты так с Казановой. Он привык, что ему все можно. На него бабы сами вешаются, вот и позволяет себе. Все равно никто не жалуется, предпочитают не связываться. Теперь тебе перекрою кислород. Я бы ушла, да больше нигде так не платят, как здесь». «Ничего, прорвемся», — улыбнулась Роксана. Самым сложным было научиться подчиняться. Сколько раз ей приходилось себя сдерживать, чтобы не послать куда подальше ни коллег, ни саму начальницу. Сколько раз она себе говорила «Спокойно, Роксана, спокойно!» и поглаживала себя по плечу, как бы утешая. Зато теперь она старалась больше времени уделять сыну и дочери. А главное, что у нее появилось свободное время на себя. Впрочем, вначале она не знала, что с ним делать. Сразу же возникли наполеоновские планы. Перебрать шкафы, сделать ремонт, пойти на курсы кройки и шитья, а еще на зумбу. Но получилось, как в анекдоте про оазис и верблюда. Сначала исчезают дворцы, потом пальмы, а потом остается один верблюд. Так и у нее. Из планов остался только шкаф, и то перебранный наполовину.